Часть четвертая. Завершение. Глава первая. Когда машина промчалась по скучным ухоженным улицам и покинула сельские районы Сассекса, Барнаби осознал, что, несмотря на такое количество смертей, он постоянно думает об этом деле, как о деле мисс Симпсон. Он пришел к выводу, в правильности которого был уверен, и мозаика сложилась, за исключением одного маленького фрагмента. Он вновь восстановил в памяти один эпизод. Вспомнил его живо, почти дословно. Увы, этот маленький фрагмент превращал все его выводы в бессмыслицу. Но он не может упустить из внимания этот эпизод или сделать вид, что его не было вовсе. Так или иначе, его нужно привести в соответствие с общей картиной. Трой немного сбавил скорость, когда они снова въехали в Танбридж-Уэллс. «Этот парень и впрямь очень хороший водитель», — подумал Барнаби. Изредка упрекая сержанта за чрезмерное лихачество, Барнаби знал, что на дороге Трой держится уверенно и умело. Старший инспектор посмотрел на сержанта и обратил внимание, как часто тот заглядывает в зеркало заднего вида, то на дорогу, то в зеркало, то на дорогу, то в зеркало. «Ну, конечно, сэр». Трой на долю секунды перевел взгляд на своего начальника. Барнаби не ответил. Трой, который даже с помощью дыхательной гимнастики не смог ни до чего додуматься, не настаивал на ответе. Нет, он не будет на радость этому старому черту приставать к нему с расспросами. Сам расскажет, когда сочтет нужным. А до тех пор пусть его блестящая дедукция варится в собственном соку. «Теперь прямиком в Каустон?» «Нет», — ответил Барнаби. «Я сегодня встал в полшестого и здорово проголодался. Остановимся в Рединге и поедим. Теперь торопиться незачем». Впоследствии он еще долго вспоминал эти слова. Но откуда ему было знать, что в городе, который они совсем недавно покинули, пожилая леди с заплаканным лицом подошла к телефону и позвонила в Беджерс Дрифт? Шатер был размером с заградительный аэростат. Он трепыхался и раскачивался, пока полдесятка человек привязывали его к вбитым в землю колышкам. Рядом громоздились 20 ящиков шампанского и 12 разборных столов, а также пирамида из вставленных один в другой венских стульев. Из-под навеса, раскинутого над изысканным аристократическим газоном, по которому топтались тяжелые сапоги, уже исходил тот приятный теплый запах, какой бывает обычно у буфетов на открытом воздухе. Запах кипящих чайников, сладостей и свеженарезанного хлеба. Подходя к лужайке, Барнаби увидел Генри Трейса, который разъезжал среди поставщиков цветов и провизии и пытался руководить процессом, но на самом деле только мешал. Его безмерная радость была заметна даже с расстояния нескольких футов. Барнаби огляделся в поисках Кэтрин Лейси. «Что, старший инспектор?» Генри ловко развернулся и подкатился к нему. «Очень мило с вашей стороны. Вы пришли пожелать нам счастья». От его улыбки не осталось и следа, когда он увидел лицо старшего инспектора. Генри остановил кресло, немного не доезжая до Барнаби, как будто это расстояние могло смягчить дурные известия, которые тот принес. «Мне очень жаль, мистер Трейси, но у меня плохие новости. Насчет Филлис? Я уже знаю, мне позвонили. Боюсь, свадьба сейчас не совсем уместна, но все было уже давно заказано», — он указал в сторону лужайки. «Поэтому я решил...» Его голос прервался. Последовало молчание, во время которого он внимательно смотрел на старшего инспектора и сержанта, и его глаза наполнялись страхом. Наконец Барнаби заговорил, спокойным голосом, понимая, что горькую правду ничем не подсластить. Трой, который всегда надеялся рано или поздно увидеть, как представители высшего сословия спускают с небес на землю, вопреки собственным ожиданиям, отворотил взгляд от сгорбленной фигуры в инвалидном кресле. «Можете ли вы сообщить мне о местонахождении мисс Лейси?» Барнаби подождал, повторил свой вопрос и снова подождал. Он хотел было задать этот вопрос в третий раз, когда Генри Трейс сказал: «Она ушла в свой дом». Его голос изменился до неузнаваемости. «Кто-то позвонил?» «Что?» Она сказала, кто именно? Нет, я взял трубку. Это была женщина, думаю, чем-то расстроенная. Судя по голосу, очень старая. О, Господи! Не успел он договорить, как Барнаби сорвался с места. Трой кинулся следом. Не надо машины, через лес будет быстрее. Чтобы сократить путь, они пробежали через садик Транквиллады, мимо удивленного констебля, и через живую изгородь пробились к опушке леса. Барнаби продрался сквозь заросли орешника и опрометью кинулся через лес. Трой слышал, как он бормочет: «Чертов дурак! Чертов, чертов дурак!» И, не зная, кого имеет в виду Барнаби, чувствовал, будто его самого затянуло в воздушный поток, который неудержимо влечет его за старшим инспектором. Генри Трейс тяжело откинулся в кресле. Вокруг него не прекращалась предпраздничная суматоха. Мимо пронесли несколько ящиков шампанского и корзинов со скатертями. Миловидная девушка в розовом переднике вплетала белые гвоздики в кованую арку над воротами и при этом что-то напевала. Генри закрыл глаза и приготовился, что скоро его захлестнет новая волна боли. Она тихонько подступила к нему и вдруг нахлынула с неистовой яростью. «Простите, сэр». Молчание. «Сэр?» «Да». «Я собираюсь куда-нибудь пристроить гипсофилу. Думаю, она будет смотреться довольно красиво, если обвить ею балюстрады. А потом пусть как-нибудь падает вдоль лестницы». Он взглянул на девушку, потом на шатер, который как раз украшали разноцветными флагами. Вокруг суетились и перекликались какие-то люди. Пирамиду из стульев разобрали и перенесли под навес. Нужно как-то остановить это движение. Даже когда он молился, чтобы слова Барнаби оказались ошибкой, он знал, что никакой ошибки нет. В том, что рассказал ему старший инспектор, была логика. Значит, это правда. Но что ответить девушке в розовом переднике? Он взглянул в ее милое улыбчивое лицо. «Ладно», — сказал он, — и развернул свое кресло, чтобы въехать в дом. «Пусть падает».